добивался дополнительных разъяснений и заглядывал сам в медицинские книги. Как во всяком другом деле, он и тут стремился достигнуть прежде всего ясности. Неизвестно, о чем думал Ленин в эти самые мучительные месяцы своей жизни. Он умер 21 января 1924 года. Как писал Троцкий, смерть уже являлась для него только избавлением от физических и нравственных страданий. Авторитет Ленина имел решающее значение в партийных делах и делах всей нации с первых дней революции и до последних дней его болезни. Однако он не терпел помпезности, никогда не демонстрировал свою власть и не разрешал делать это другим. Тем не менее, после его смерти советское правительство не упустило возможности для демонстративного выражения горя партии и советского народа. Оно также постаралось придать скорби международный характер. В правительственном сообщении о смерти Ленина говорилось: «Самый тяжелый удар, постигший трудящихся Союза, глубоко потрясет рабочего и крестьянина не только нашей республики, но и всех стран. Широкие массы трудящихся повсюду будут оплакивать смерть своего вождя». Траурные митинги в память Ленина, в них участвовали тысячи людей, состоялись на всех континентах во многих странах мира. Тело Ленина было забальзамировано и помещено в мавзолей на Красной площади в Москве. Мертвого вождя его наследники ценили больше, чем больного, полуживого Ленина последних месяцев жизни. Его тело представляло для них огромную ценность, и они отлично знали, как использовать его для своих целей и для собственного триумфа. Поклониться Ленину в мавзолей пришли десятки тысяч людей. Некоторые пришли по приказу, некоторые из любопытства. Среди них, вероятно, было много таких, кто тайно ненавидел Ленина или был вполне равнодушен к его судьбе, но многие пришли, испытывая искреннее чувство уважения к его памяти и ожидая, что наследники Ленина продолжат его работу. Смерть Ленина дала его соратникам новую отсрочку для выплаты по политическим векселям, которые выдала русскому народу коммунистическая партия. Осознавали ли наследники дела Ленина, как с выгодой использовать эту отсрочку? Об этом пойдет речь в последнем разделе. Ленин как политический лидер. Деятельность Ленина может рассматриваться с разных точек зрения. Возможны различные оценки его результатов. Но нельзя отрицать тот факт, что его личность оказала колоссальное влияние на ход политического развития России и опосредованно всего мира. Ленин бесспорно являлся одним из наиболее выдающихся политических лидеров. Достаточно вспомнить эффективность его тактики. Приверженцы Ленина сравнивают его с Робеспьером и Кромвелем. В политическом руководстве он, возможно, превосходил Робеспьера. Сравнение с Кромвелем больше подходит ему. Подобно Кромвелю, Ленин не только знал, как бороться против старого порядка, но и умел организовать революцию и направить ее в нужное русло. Но, несмотря на некоторые сходства, между этими двумя людьми существовала и громадная разница. В то время как Кромвель был глубоко религиозным человеком, Ленин был атеистом. В то время как Кромвель выше всего ставил национальное благосостояние своего народа, Ленин выше всего ставил интернационализм. В то время как Кромвель не посягал на систему частной собственности, Ленин видел в разрушении ее свою главную историческую задачу. Кромвель гораздо больше, чем Ленин, уважал человеческий индивидуализм и исторические традиции. Кроме того, они действовали в совершенно различные периоды и в различных социальных обстоятельствах. Уникальное качество Ленина как политического лидера нашего времени состояло в том, что в нем сочеталась приверженность абстрактной теоретической программе с редким умением приспособить свою тактику к требованиям жизни.